Небес твоих синеющие своды, твоих озер серебряную гладь, твои луга, поля и огороды, хочу я бесконечно воспевать. Хочу растаять в зареве заката, пьянящим запахом есенинских берез. Кричать хочу, бежать, лететь куда-то и плакать в тишине полночных грез. О, Русь, я сквозь столетия слышу сынов твоих великих голоса. Звучат они то радостней, то тише. Скорбь их души роняют небеса. Бессмертна ты, земля моя родная, бессмертен непокорный твой народ. Во все века, живя и умирая, тебе, о Русь, он песнь свою поет. Живи и ты, цвети, мой край любимый, и хоть порой в сердцах томится грусть, огонь души пылает негасимый, тобой зажженный, золотая Русь.